Мужчина поднимался по лестнице. Славке ничего не оставалось, как тоже двинуться наверх. Слава богу, что на нем мягкие поршни. Он ступал очень тихо, на край ступеньки, ближе к стене, чтобы не скрипнуло, чтобы вниз не осыпалась грязь. Мужчина мог не заботиться о скрытности, но он все равно поднимался медленнее Славки. Ступени под ним жалобно скрипели. Тяжелый должно быть. Он нес плошку-светильник и кожаную сумку на левом плече. Славка слышал, как она задевала за стену. Напасть на него, пока он поднимается? Нет, не получится. Он может выронить светильник или упасть сам. Тогда те, кто остался внизу, мгновенно всполошатся. Перед дверью в светлицу была небольшая площадка. Но лестница здесь не оканчивалась, она поднималась еще на один оборот, в маковку башни. Оттуда дозорный днем осматривал окрестности. Ночью, естественно, там никого не было. Славка взбежал на пол витка вверх и присел на корточки. Он надеялся, что мужчина его не заметит. Если все будет удачно, то Славка нападет, когда мужчина окажется на площадке перед дверью, а еще лучше, когда тот взойдет внутрь. Главное, чтобы ничего не упало вниз, плошка или сумка. Кудлатая голова показалась над краем площадки, потом плечи, пошире, чем у Славки. А потом мужчина поставил плошку-светильник на пол. Зачем он это сделал? Кто его знает? Но Славка не медлил ни секунды. Упал сверху, как сокол на цаплю. Левой рукой за волосы, правой из замаха нож в основание черепа. Клинок с хрустом пробил хрящи и кость. Враг умер, не издав ни звука. Славка, напрягшись, вытянул его на площадку. Осмотрел. Нурман? Нет, Свей. Впрочем, какая разница? Из оружия при нем только топорик. Брони нет. Ну да, кого ему здесь бояться? Штаны у Свея были кожаные, почти такие же, как на Славке. Это хорошо. Славка стянул поршни, надел сапоги убитого. Это даст несколько лишних мгновений. Топорик Славка тоже засунул за пояс. Значит, внизу остались двое. Отлично! В сумке у Свея лежал шмат жареного мяса и фляжка с пивом. Ужин для княжны. Пригодится. Славка закинул сумку за спину и двинулся вниз. На этот раз он не старался двигаться бесшумно. Наоборот, ступал тяжело и грузно. Убитый весил пуда на два больше Славки. Он выиграл свои мгновения. Увидев знакомые сапоги, соратники убитого Свея, их было двое, ничего не заподозрили. А потом было уже поздно. Топорик убитого Свея врубился точно между глаз его товарища. Второй тоже ничего не успел, только приподнялся Славке, и Славкин меч разрубил ему голову. Но на этом Славкино бешеное везение кончилось.